Анна Иванова. Пропавшая в сети. Глава первая. Машина подпрыгнула на лежачем полицейском, швырнув Полину к задней стенке багажника. Очень хорошо. Во-первых, раз она это почувствовала, значит, пришла в себя. Очнуться уже большая удача, особенно учитывая ее бараний вес. Во-вторых, если на дороге пружинищий резиновый холмик, а не выбоенные камни, скорее всего, они все еще в городе. Ее везут в дом, а не в лес удобрять деревья. В-третьих, и это самое главное, в багажнике она, Полина, и она здесь одна. Значит, пока все идет по плану. Как же зябко. Еще и в желудке плещется ледяная жижа, то и дело поднимаясь по пищеводу. Полина обхватила себя руками, только сейчас сообразив, что на ней тоненький свитер и рваные джинсы. Куртка. Забыв о холоде, она принялась шарить по дну. Найти сумочку с телефоном и не надеялась, но куртка. Ладони покалывала грязь. В одном из углов под руку попалось яйцеобразное сморщенное нечто. Полина поднесла его к носу. Пахло подвалом, и находка оказалась всего лишь завалявшейся картофелиной. К горлу подкатила такая мощная волна, что еле удалось сдержать рвоту. Перед глазами все плыло. Полежать бы минутку спокойно, а не трястись в металлическом ящике. Она опустила голову на сложенные ладони и прикрыла веки. Пространство вокруг закружилось с новой силой. Наконец машина притормозила. Тот, кто сидел на пассажирском сиденье, вышел, хлопнув дверью. Послышался металлический скрежет, за ним скрип. В ответ залаяла собака. Полина приподнялась на локте, прислушиваясь. Автомобиль дернулся, вырвав из-под нее опору. Прояснившаяся была темнота, от резкого толчка снова поплыла перед глазами. Горло набухло, сдерживая вязкую волну тошноты. Звуки отдалились. Полина до боли прикусила губу, чтобы не отключиться. Проехав метров 30, машина снова остановилась. На этот раз из салона вылез водитель. Вместо того, чтобы снова приподняться, Полина постаралась расслабить все тело. Нужно оставаться в сознании и при этом не выдать себя. Вспомнила асану, которой заканчивались занятия по йоге в фитнес-клубе. Видимого результата они не приносили, по крайней мере, в те сроки, которые она перед собой ставила. Но боль после первых силовых тренировок облегчали. Кажется, в памяти сохранилась только поза мертвеца. Сначала напряжение уходит из пальцев ног, следом расслабляются ступни. Так часть за частью невесомым становится все тело до самой макушки. И вот она, все слышащая и осознающая, лежит в багажнике безвольным трупом. Дверь со щелчком распахнулась. Полину обдало ледяным воздухом, заряженным колкими снежинками. Тысячи молниеносных ударов. Тело вздрогнуло, но никто, кроме нее, кажется, не обратил на это внимания. «Давай, ты за ноги, а я ее под мышки возьму». «Нахер! Мешок картошки больше весит! На плечо ее закидывай и пошли!» Полину потянули за руки. Жижа, болтавшаяся всю дорогу у нее в желудке, перетекла к горлу. Тело подкинули. Приземлившись вниз головой, оно ударилось животом обо что-то твердое и круглое. Жижа фонтаном вырвалась изо рта, оставив после себя горечь. «Да бля, прямо на джинсы! А ты как хотел!» Сквозь вату в ушах донеслось ржание. «Думал, в сказку попал! Это тебе не проституток под столом записки тискать? Привык в рестиках своих!» «Пошел ты!» «Че сказал?» Пока голоса переругивались, Полина рискнула приоткрыть глаза. Сквозь слипшиеся наращенные ресницы увидела толстую вязку свитера. Чтобы осмотреться, осторожно повернула голову и прижалась щекой к усыпанному тающими снежинками ворсу. Впереди показался двор. На улице светло. Сколько же времени она была без сознания? Страшно представить, какую дозу они ей вкололи. Но теперь все позади, это главное. Еще бы найти куртку. Она увидела присыпанную свежим снегом брусчатку, словно снятую через зернистый фильтр. Посередине забор из коричневого и желтого кирпича. Прямо под ним декоративная ковка с острыми пиками, вонзающимися в перевернутое вверх тормашками серое небо. Где-то хрипло лаяла собака. Сил в теле не было. Сегодня не стоило еще раз испытывать судьбу. Представится и более подходящий случай. Голоса затихли, и двор заплясал перед глазами. К горлу снова подкатило. Откуда только берется? Полина ведь даже не успела позавтракать. Она зажмурилась, но стало еще хуже. Пришлось открыть глаза, чтобы планета перестала крутиться, словно отфутболенный мячик. «Смотри-ка!» — тут же потянулись к ней короткие пальцы. Полина затаила дыхание. «Проснулась, красавица наша!» Пальцы исчезли из поля зрения, так и не коснувшись ее лица. Двор перестал вздрагивать. Полина с облегчением выдохнула. Раздался лязг ключей, следом грохот замков. Ее снова закачало. Мимо проплыли отделанные плиткой ступени крыльца и коричневая металлическая дверь. Перевернутый двор в последний раз мелькнул перед ее глазами, затем дверь обернулась белой деревянной стороной. Грохот. По шее пробежал ветерок. Свежий воздух сменился затхлостью давно непроветриваемого помещения. Впереди поползли белые дверцы шкафов, стены, двери. Над головой заскользил мраморный плиточный пол. «Только блевани мне тут!» Под нос прилетел кулак, и Полина, потратив последние силы, уткнулась в пахнущий костром свитер. «Отворачивается мандавошка!» Землю зашатало. Монотонно, с кряхтением. Лестница, похоже, понесли вниз. С каждым шагом ее трясло все сильнее, а под конец спуска подкинуло так, что в животе все перекрутилось. Полина зажмурилась, представляя, как сейчас упадет на мраморную плитку. В голове уже раздался треск от удара, но вместо этого затылок опустился на подушку, а спина словно провалилась в гамак. Ее снова закачало, но теперь сверху оказался усеянный лампочками потолок, вокруг стены из белого кирпича. Пахло, как отсморченный картофель, на который она нащупала в багажнике. Лежать мягко, кровать. Пружинная, как в детстве, в больнице. Ее положили аккуратно, даже бережно, это хорошо. Значит, у них на нее планы. «Ну что?» — с трудом разогнулся человек в свитере. «Пусть оклемается пока». «Оклемается, куда денется? Ты иди». «Ей херово, смотри». «Иди, давай, мать Тереза, херово ей говоришь? Сейчас хорошо станет». В последний раз, обернувшись в ее сторону, человек в свитере прикрыл... Нет, не дверь. Решетку. Вот где, получается, они держали девушек перед... Ну что ж, тогда же лучше. Пусть только отдадут ее на растерзание, и тогда сами же окажутся в клетке. Ну что, хитрожопая, допрыгалась? Простите, — проговорила она, с трудом расслышав свой голос. Что ты там бормочешь? Простите меня. Я больше не буду. Конечно, не будешь. Снова этот мерзкий хохот, от которого хочется зажать ладонями уши. Полина не стала этого делать. Не сейчас. Нужно быть паинькой. Тем более поднять руки она все равно не в состоянии. Я очень виновата. Я отработаю, честное слово. Ну, конечно, отработаешь, как миленькая. С хорошими такими процентами отработаешь. Проценты. Она с облегчением выдохнула. Деловой подход — это очень хорошо. На жадности они и погорят. Я буду очень стараться. Да уж, конечно. Ты у нас стахановкой станешь. Даешь пятилетку за 3 года. А может, и всю десятилетку вытянешь лет за 6. Молодая ж еще. Тебе сколько? 19? Годам к 25 я тебя на доску почета того... повешу. Снова ржание. Ладно, говори логин и пароль. Скащу тебе пару годиков за хорошее поведение, ну... Подступавшая к горлу жижа ухнула вниз. В горле встал ком. Какие там 6 лет? Если видео не будет, ее прикончат за 1 ночь. Я все удалю, честное слово. Сам справлюсь. Диктуй давай. Я не помню, сглотнула Полина. У меня записано. Где записано? В телефоне твоем? Нет, дома. Выпалив первое, что пришло на ум, она сообразила, как промахнулась. Тупица! Муть в голове не дает собраться с мыслями. «Деньги тоже там. Я не тратила. Я вам их отдам. Давайте съездим!» Голос сорвался, губы задрожали. «Дома, значит. Я тебе предлагал по-хорошему. «Предлагал». Послышался новый лязгающий звук. Полина со стоном приподняла голову. Короткие пальцы ковыряли металлическую пряжку на ремне. А вот это уже плохо. Она почувствовала, как в животе все сжалось, и теперь подступила снизу. Девушка сжала ноги, чтобы не обмочиться. Так она только добавит себе проблем. Наконец, пальцы справились с ремнем и расстегнули ширинку. «Это очень плохо».